Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит повесть сестры Галины Кругленко «Долиной скорби». Миновали зимние холода, и весна вступала в свои права. Под лучами весеннего солнца таяли последние островки льда. Слышалось веселое щебетание птичек. Воздух был насыщен весенней свежестью. Вера Ивановна стояла на крыльце своего небольшого домика и радовалась теплу и пробуждающейся природе. «Благодарю тебя, Господь, за то, что я встречаю еще одну весну», — молилась она. «Трудной была для меня зима, но ты продлил мою жизнь и укрепил здоровье. Вместе с оживающей природой ты оживляешь и мою душу. Лучи твоей любви согревают мое сердце». Она присела на скамеечку под огромным тутовым деревом и подставила лицо ласковым лучам солнца. В это весеннее утро Господь утешил ее своим словом, и ей хотелось поразмыслить над прочитанным стихом из Библии. «Желание боящихся его он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Псалом 144, 19 стих. Какое утешение, что Господь не остается безмолвным к молитвам своих детей, размышляла Вера Ивановна. А если и медлит с ответом, то только лишь потому, чтобы научить верить и ждать. Уже многие годы вопияла она к Богу. Постоянная тревога о детях и внуках тяжелой ношей лежала на ее сердце. 5 детей подарил ей Господь, а вот старости пришлось жить одной, так как у них были свои семьи. Но где бы она ни была, что бы ни делала, молитва о них возносилась к Богу из глубины скорбящего материнского сердца. И в это утро она молилась о них. «Господь, как расплавил ты глыбы льда, так расплавь сердца моих детей, которые еще не примирились с тобой. Боже, у меня одно желание — видеть их спасенными и среди народа твоего». По щекам Веры Ивановны текли слезы, и под лучами весеннего солнца становились еще жгучей, еще горячее. Но она их не вытирала, даже не замечала их. Из глубины больного сердца она изливала перед Богом свою скорбь. А скорбей в ее жизни было много. Были годы голодного детства, трудные военные годы юности, многострадальная жизнь в замужестве, да и в старости переживаний и скорбей не уменьшилось. Вся дорога жизни была полита слезами. Жизнь клонилась к закату, и иногда горькие воспоминания теребили ее израненное сердце. Вот и теперь эти воспоминания унесли ее в далекое прошлое. Родители Веры Ивановны жили в селе и работали в колхозе. У них было 5 детей. Вера предпоследняя. Жили они очень бедно. В колхозе был тяжелый, почти рабский труд, но людям ничего не платили. Жили впроголодь. Кусок хлеба делили на части, чтобы надольше хватило. Летом ходили босиком, и сколотые и разбитые ноги кровоточили и болели. Дети рано познакомились с нуждой и горестями. В те трудные годы мало радостей было у детей, но светлый праздник Рождества Христова они ожидали с нетерпением и радовались его приходу. Вера Ивановна вспоминает, какие вкусные пироги пекла на Рождество ее мама. А еще варили пшенную кашу, капустняк, кисель. Это был богатый рождественский обед. Ели из одной миски, держа под ложкой кусок хлеба, чтобы не пролить ни одной капли. Хотя люди жили очень бедно, этот праздник отмечали все. Зимы в то время были суровыми. Снега выпадало столько, что сугробы закрывали даже окна хат. За неимением теплой одежды и обуви дети сидели дома. А хотелось покататься на санках, слепить снеговик или просто поваляться в снегу. Но приходилось лишь выглядывать на улицу из окна, протерев теплой ладошкой замерзшее стекло. Рождественские праздники дети любили, но они проходили быстро, а холод и голод так донимал, что теперь хотелось, чтобы пришла поскорее весна. Весну ожидали и дети, и взрослые, так как к тому времени погреба у всех были пусты. Как только сходил снег, люди выходили на луг и в лес искать зелень. Первыми зацветали подснежники и желтенькие тюльпаны. Появлялись листики крапивы. Каким вкусным был борщ из крапивы! Хотя бедность и трудности были постоянными спутниками жителей села, но то, что постигло их в 1932-33 годах, было жуткой действительностью. Голод унес миллионы жизней. Села опустели. Не видно было даже кошек и собак. Не слышно было пения птичек. В то страшное голодное время вся семья Веры чудом осталась в живых. Бог сохранил их жизнь, хотя годы лихолетия оставили в каждом сердце неизгладимый след. В последующие годы жизни стало немного легче. Они имели уже вдоволь хлеб и картошку, купили корову, их кормилицу. Как только весной появлялась сочная трава на лугу, корову надо было пасти. Старшие дети работали в колхозе, и пасти корову приходилось меньшей, Вере. Еще из-за горизонта не успели выглянуть первые лучи солнца. Вера, семеня босыми ногами по росистой траве, полусонная брела за коровой. В одной руке она держала палку, в другой — небольшой сверток, ее дневное пропитание. В 9 лет она уже ходила на работу в колхоз. С такими же, как и она, детьми собирала на свекле жуков-долгоносиков, а на пшеничном поле они выдергивали сорняки. Выгоревшие на солнце волосы девочки, заплетенные в косички, сливались с пожелтевшей нивой. Чуткое детское сердце наполнялось радостью, когда она любовалась красотой необъятной нивы, которая под тяжестью созревших колосьев склонялась до самой земли. Среди пшеницы росло множество васильков, а вдали виднелось золотистое море огромных подсолнухов, поворачивающих свои головки в течение дня заплывущим по небу солнцем. Красота окружающей природы вызывала в детском сердце восторг и восхищение. После работы дети несли домой душистые травы и этой зеленью устилали земляной пол. Оля, которая была чуть постарше Веры, уже училась в городе, в техникуме. Учеба давалась ей очень трудно. Одежда, хотя и простенькая, но все же находилась. А вот обуться было не во что. Сапоги были одни на двоих и такие грубые, что всунуть ноги в них приходилось с большим трудом. Все же жизнь постепенно стала налаживаться. И вдруг война. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистского русских захватчиков. Война. Грозная, суровая война 1941 года, принесшая голод, смерть, болезни и разруху. В каждом доме было много слез, тревог и переживаний. Когда немцы пришли на Украину, молодежь стали забирать в Германию как бесплатную рабочую силу. В их селе собрали всех жителей к сельскому совету и стали агитировать уехать добровольно. Обещали дать в дорогу много продуктов и сказали, что в Германии будут платить марки, на которые можно будет купить, что только пожелаешь. Добровольно записались человек 5, остальных заставили записываться принудительно. В мае 1942 года уехали, так сказать, первые мученики, а в июне был второй набор, куда попала и Оля, которой только что исполнилось 17 лет. Когда староста зачитал ее фамилию, Оля стала сильно плакать. Рядом с ней стояла и тоже плакала 15-летняя Вера. Наплакавшись, они возвращались домой, чтобы сообщить родителям печальную новость. И вдруг Веру осенила мысль. Она остановилась и говорит: «Оля, не плачь! Я поеду вместо тебя в Германию». «Нет, нет», — ответила та, — «ты еще мала». «Я справлюсь за тебя», — настаивала Вера. «Ты, Оля, хотя и старше меня, но ты ведь такая худенькая, болезненная. Мне жаль тебя». Сестры, обнявшись, стояли на дороге и плакали. Придя домой, они обо всем рассказали родителям, и эта страшная весть потрясла их сердца. Для отца и матери одинаково были дороги обе дочери. Как больно оторвать от сердца родное дитя и отпустить в неизвестность. Вера все же настояла на том, чтобы ее отпустили вместо Оли, и родители согласились. О, если бы они знали, что на следующий год увезут в Германию и Олю! Через несколько дней молодежь посадили в товарные вагоны. Раздался протяжный гудок паровоза. Поднялись черные клубы дыма, и поезд тронулся, увозя пассажиров. Никто из родителей не знал, уезжают их дети на время или навсегда. Когда поезд тронулся, следом за ним бежали отцы, матери и родственники отъезжающих. Они махали им платочками, а по щекам у всех катились слезы. Мать одной девушки, споткнувшись, упала в канаву и, уткнувшись лицом в землю, лежала не в силах подняться. А колеса вагонов стучали по рельсам, и в этом стуке как бы слышалось: «Навсегда, навсегда». Мелькали хаты, сады, леса. Все до боли знакомое и близкое сердцу. Две девушки, проезжая мимо своих домов, потеряли сознание, да так и лежали на полу вагона. Но никто не обращал на них внимания. У всех были свои переживания, горе и безысходность. Каждый думал, возвратится ли он снова в родные края. Вера стояла у окна вагона и держала в руках листик, который дала ей Оля при расставании. На нем был написан 90-й псалом. Позже она выучила его наизусть, повторяла в трудные минуты, и это приносило ей утешение. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Когда молодежь привезли в Германию, всех распределили по семьям. Вера с подругой попала к хозяину, который держал столовую, где питались немецкие военные летчики. Кормили девушек плохо, а работа была тяжелой. Вера помогала в столовой и в доме. Она мыла полы, посуду, прислуживала у столов и много другой работы выполняла в доме и во дворе. К концу дня она падала от усталости. К тому же хотелось кушать. Но со столовой ей никакой еды не попадало. На столах стояли вкусные блюда, но даже остатки от них ей никто не предлагал. Засыпала она со слезами на глазах от тяжелого рабского труда и от тоски по дому. Казалось, этой каторге не будет конца и края. О родных и близких Вера ничего не знала, да и о себе сообщить не было возможности. На расстоянии 1 километра от того места, где жила Вера, находился аэродром. Там тоже жили русские девушки в бараках, и она с подругой иногда приходила к ним. Находясь на чужой земле, им дорого было встретиться с земляками, услышать родную речь, поговорить, помечтать и немного развлечься. Однажды на аэродром привезли военнопленных, человек 70 мужчин, и поместили в бараках. Там Вера познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал ее мужем. Он был моряком. Когда немцы разбомбили их корабль, то спасся лишь он один. Немцы вытащили его на берег чуть живого, напоили и растерли спиртом. А потом из таких же военнопленных собрали бригаду и привезли в Германию, в город Киль. В 1944 году союзные войска бомбили этот город. Красная армия двигалась тоже через Польшу, к Германии. Ночи напролет рвались снаряды. На город непрерывно падали бомбы. Город Киль был совершенно разрушен. День и ночь ухали орудия. От земли поднимались клубы дыма и огня. Воздух оглашался ревом самолетов. Валялись разбитые автомашины и танки. Люди были охвачены неописуемым ужасом. Под обломками города лежали убитые и раненые. Но, несмотря на все ужасы и смятения, жизнь продолжалась. Молодые люди решали свои личные вопросы и строили планы на будущее. В такое тревожное время Вера выходила замуж. Ее подруги постарались сделать для них хотя бы маленький праздник. для невесты достали веночек и фату. И несмотря на то, что с продуктами было очень туго и жили впроголодь, все же стол был накрыт. Девушки, которые работали на кухне, принесли кое-какие продукты. Да и хозяйка Веры расщедрилась и тоже кое-что выделила из своих запасов. Итак, отпраздновали настоящую свадьбу. Молодым дали отдельную комнату в бараке, где они и прожили ровно год. Весной 1945 года приближалась победа над Германией, но военные действия не прекращались. День и ночь завывала сирена, рвались снаряды, вспыхивали яркие ракеты. Люди сидели в бункерах, и никто не мог уйти домой. Однажды, когда утихли взрывы снарядов, Вера с мужем возвратились в свое жилье. Сразу же к ним прибежал немецкий вахтер, который был к ним хорошо расположен, и тихонько сказал: «На ночь собирайтесь в дорогу, надо бежать в другой город, так как ночью будут взрывать бараки». Пришлось уходить. Шли всю ночь. Над головой низко, почти цепляясь за деревья, летели самолеты. Когда прожекторы освещали небо, можно было увидеть в кабине летчика. Уже на рассвете, усталые, грязные, голодные, пришли они в город, где был сборочный пункт. Этот город был захвачен Красной армией. Там сразу же отделили женщин от мужчин, и все поняли, что грозит разлука. Мужчины оставляли своих жен, переживали о их дальнейшей судьбе, да и сами они не знали, что ожидает их впереди. Женщин готовили к отправке домой, на родину. Распрощавшись с мужем, Вера видела, с какой печалью и растерянностью уходил он от нее, низко опустив голову. В ее сердце закрадывались тревожные мысли: будут ли они снова вместе? Итак, она осталась одна среди чужих, незнакомых ей людей. Впереди предстояла длинная, трудная дорога. Утешало лишь то, что эта дорога домой. Ехали долго, с частыми остановками, так как железнодорожные пути во многих местах были разрушены. Люди были голодными, поэтому, когда поезд останавливался, все бежали в какой-нибудь уцелевший сад, рвали зеленые яблоки, крыжовник и ели все, что только попадалось. Война везде оставила свои следы. Страна стала неузнаваемой. Прежним осталось лишь голубое небо, молчаливо взирающее на злодеяния людей. Мелькавшие за окнами обгоревшие, разрушенные хаты своим пугающим видом как бы кричали кому-то: «Зачем так много жестокости на земле?» Но вот уже, наконец, родные места – знакомые леса, поля, села. И радость, и тревога переполняли сердце Веры. В голове роем проносились мысли: все ли живы, уцелел ли дом, возвратились ли с войны отец и брат. Казалось, медленнее стал двигаться поезд. Хотелось поскорее оказаться в кругу родных и любимых. 3 года разлуки в такое страшное, тревожное время показались вечностью. Но теперь все позади. И, наконец, Вера дома. Можно ли передать чувства матери, которая держала в своих объятиях дочь, и слезы радости текли по ее покрытому ранними морщинками лицу? Сразу же сбежались соседи. Они тоже радовались возвращению Веры и спрашивали, не встречала ли кого из их родных и близких. Во время войны почти из каждого дома были взяты члены семьи, и многие из них не вернулись домой. Слава Богу, вся семья Веры уже была в сборе. Первым возвратился с войны отец, за ним пришел старший брат, потом приехала с Германии Оля, и последний – Вера. И хотя война отобрала у них дом и все имущество, это казалось им ничто по сравнению с тем, что все были живы. Хата и сарай сгорели, заготовленные продукты тоже сгорели. Жизнь как бы надо было начинать сначала. Чтобы не умереть с голоду, стали искать работу. Вера пошла в колхоз вязать снопы. Во время отдыха женщины растирали колоски и зерна тайком приносили домой. За зерно могли осудить и дать большой срок, но приходилось рисковать, потому что хотелось кушать. Дома зерно перемалывали и варили из него суп. Работа в колхозе была тяжелой, изнурительной. Работали люди почти даром. В ноябре 1945 года у Веры родился сын, маленькая копия своего отца. Кормить сыночка было нечем. Молока нет, а он кричит. Ночью спать не дает. А ведь рано утром всем надо идти на работу. Соседка сжалилась над ребенком и стала приносить для него каждый день маленькую бутылочку молока. Казалось, трудностям и переживаниям не будет конца, так как одна беда сменялась другой. 1946, 1947 – снова годы голода. В поисках пищи Вера ездила на Кубань и в Западную Украину, чтобы поменять кое-какие вещи мужа на кусочек хлеба. Но и вещей-то было немного, покупать продукты было не за что. А кушать хотелось каждый день. В переполненных людьми поездах ей приходилось стоять или сидеть прямо на полу вагона, без сна и пищи по несколько суток, не снимая одежды и обуви. Домой Вера возвращалась усталая, грязная, голодная и больная. О муже она ничего не знала. Ходили слухи, что бывших военнопленных по возвращении в страну высылали в Сибирь, в тюрьмы и лагеря. Она писала ему письма, и хотя ответа не было, она его еще все ждала и ждала. И только через 20 лет она получила от него письмо. А пока было много переживаний, слез, обид и оскорблений со стороны соседей из-за того, что она возвратилась с Германии с ребенком. Вера жила с родителями, но шли годы, и она понимала, что сыну нужен отец. А тут еще один молодой человек участил ходить в их дом и стал уговаривать Веру выйти за него замуж. Сын стал привыкать к нему, и однажды она увидела, как он, обхватив ручонками его шею, назвал папой. Долго Вера не соглашалась и, наконец, решилась стать его женой. После войны и голода жизнь стала немного налаживаться. Они с мужем построили небольшой домик, и казалось, теперь будет все хорошо. Муж был трудолюбивым, способным, как в народе говорят, мастер на все руки. От второго брака у Веры родился сын. Однажды Вера услышала от соседей о Господе. Ее сердце потянулось навстречу Божьей любви, и она уверовала. До ее обращения к Богу жили они с мужем дружно. Он хорошо к ней относился, и в их доме царил мир и согласие. После ее уверования для нее наступили трудные времена. Муж не был расположен к верующим, а тут еще и соседи его друзья стали насмехаться над ним, что, мол, жена его штундистка. Вера терпела насмешки, ругательства, побои от мужа и от соседей. Однажды пришла к ней женщина с дочерью, через которых Вера уверовала. Муж должен был уйти на работу, но сосед подговорил его остаться дома и спрятаться, чтобы подсмотреть, кто приходит агитировать его жену. Когда сестры пообщались и уже собирались уходить, муж вскочил в дом с толстым поленом и стал колотить старушку, ее дочь и свою жену. Страшно было смотреть на этого разъяренного человека, в которого вселился сам дьявол. Выпустил он их из дома только тогда, когда излил на них всю свою ярость. Все были в крови, в синяках, с распухшими лицами. Вера никогда не ожидала такого от мужа. Она видела его таким впервые. Сосед, который подговорил его на это преступление, на следующий день рассказывал на улице женщинам, как Верин муж колотил штундистов, и все соседки громко смеялись. Почти каждое воскресенье Вера приходила в собрание в синяках и ссадинах на теле. На лице оставались шрамы от побоев. Бил иногда так, что даже ему становилось страшно от своей жестокости. Иногда он смягчался и не препятствовал ей идти в собрание. Но проходило время, и сатана снова возбуждал его к коварным действиям. Он понял, что Вера молчит, не защищается, не воздает злом за зло, и набрасывался на нее с еще большей яростью. А она, видя, что муж ее погибает, плакала, молилась и просила для него милости у Господа, желая, чтобы и для него когда-то воссиял истинный свет. Господь укреплял Веру своим словом и через друзей. Скорбным был ее христианский путь, но она не роптала и благодарила Бога за то, что ради Него удостоилась носить на своем теле раны и рубцы от побоев. Несмотря на все испытания, она старалась не пропускать собраний. Почти каждый вечер верующие собирались и молились, слушали радиопередачи, рассказывали стихи, радуясь в Господе. Все они работали в колхозе. Дома тоже много было дел, но собрания друзья не оставляли. Там они отдыхали душой и телом, и в Господнем присутствии черпали новые силы для борьбы, труда и испытаний. Тот огонек, который зажег Господь в их сердцах, никто не мог погасить. Они с радостью свидетельствовали всем о Христе, хотя не все это свидетельство принимали. Были такие люди, которые ненавидели благую весть, потому что она есть свет, а при этом свете обнаруживались их злые мысли и поступки. Иногда верен муж подстерегал ее, когда она возвращалась с собрания, и бил ее прямо на улице. Однажды зимним морозным вечером после радостного общения она шла с друзьями домой. Постепенно все расходились по своим домам, и, наконец, Вера осталась одна. Несмотря на мороз и холод, на сердце было тепло и радостно. Господь был так близок к ней, что совсем не хотелось думать, что ожидает ее дома. Под ногами поскрипывал снег. Тонкий серп убывающего месяца слабо освещал землю. Вдруг Вера увидела идущего навстречу человека. Знакомая походка мужа заставила ее вздрогнуть, как при встрече с незнакомым и опасным человеком. Подойдя к ней и не говоря ни слова, он схватил ее за горло и стал душить. Потом свалил в снег и стал бить кулаками. Бил до усталости, пока она не потеряла сознание. Очнулась Вера, когда почувствовала, что он льет на нее воду, а потом склонился к груди и слушает, бьется ли сердце. Она лежала мокрая, вся в крови, и как сквозь сон слышала, как он кричит: «Верочка! Верочка!» и потащил ее в дом. Он думал, что убил ее, и очень испугался. Слава Богу, что дети уже спали и ничего не видели и не слышали. Вот таким трудным путем Господь вел Веру, которой слишком дорого доставалось каждое собрание. Она понимала, что сам Христос прошел путем страданий, и желающие идти по его следам тоже будут гонимы. Во все времена за верность Господу умирали тысячи христиан, а те, которых весь мир не был достоин, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. Евреям 11 глава, 37 стих. Это тот путь, которым вначале прошел Спаситель, которым шли верные христиане всех веков, рассуждала Вера. И пока христианин живой и бодствующий, дьявол не успокоится и будет наступать на него со всей своей темной ратью. Однажды брат-старец рассказал верующим историю, свидетелем которой он был. В их село приехал проповедник и читал людям из Большой Библии. Вдруг заходит в дом священник и становой. Священник подходит к проповеднику, хватает Библию и бьет Библией брата по голове. В тот момент, когда он его ударил, брат хотел что-то сказать, но от удара откусил себе язык. Вера восхищалась верностью последователей Христовых, когда слушала о гонениях на христиан, радуясь, что ей тоже приходится хоть немного пострадать за имя Господа. Наконец, наступило время, когда Вера пожелала заключить завет с Богом через святое водное крещение. Но дьявол не унимался и ставил всякие препятствия через мужа. Чуть ли не каждый день он ее бил и не пускал в собрание. Но она готовилась к этому торжественному для нее дню и верила, что Бог все устроит. Однажды она выбрала момент, когда муж был в хорошем расположении духа, и говорит ему: «Я в субботу буду принимать крещение, а у меня нет одежды переодеться». Услышав, что Вера будет принимать крещение, ожесточенный муж закричал: «Я тебя дома окрещу!» И она замолчала. А через несколько дней, приехав с работы, он привез ей две пары простенького сменного белья. Это был знак великой милости Бога, который смягчил такое жестокое сердце. Вера с такой радостью ожидала день крещения, что казалось, если после этого ее постигнет смерть, она согласна была умереть. И вот настал долгожданный день. Этот день был каким-то особенным. Вся природа казалась торжественной и величественной. Прошел теплый летний дождик, и капельки, застывшие на листьях и цветках, словно жемчужинки, отражали в себе лучи заходящего солнца. В небе яркими цветами перемешивалась радуга. Розовые отблески солнечных лучей скользили по тихим водам небольшой реки, где верующие собирались принимать крещение. Вокруг было тихо и спокойно. Принимали крещение 16 человек. Старенький брат-пресвитер, убеленный сединой, медленно заходил в воду, а за ним по одному подходили верующие в белых одеждах. Они так торжественно и громко произносили «верую», что это слово было слышно на другом берегу. А в это время пел хор: «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой, по полям и лугам молчаливым пробежит он холодной струей». После крещения верующие собрались в доме совершить вечерю Господню и поблагодарить Бога за приобщение новых членов к Его церкви. Брат-пресвитер оставил пожелание крестившимся остаться верными Господу и быть готовыми к трудностям и испытаниям, так как дьявол недоволен, потеряв 16 душ. «Ветхая природа человека не желает страдать», — говорил он. «Зато духовный человек в страданиях укрепляется. Христос не обещал своим последователям легкий путь, и, возможно, кому-то из вас придется побывать в огненной печи или во рву львином. Слова Христа «Не оставлю вас, не покину» пусть поддержат вас и укрепят в трудные моменты жизни». Сердце Веры ликовало. и было переполнено необыкновенной радостью. Этой радости, казалось, было тесно в груди. Появилось непреодолимое желание свидетельствовать о Спасителе, рассказать людям о том счастье, которое подарил ей Господь. Муж Веры узнал, где она находится, и сразу же пришел за ней. «Иди домой!» – строго приказал он ей. И она ушла. Как только Вера переступила порог дома, муж ударил ее в висок, потом по переносице. И она, обливаясь кровью, упала на пол. Он чуть не убил ее тогда. В сильной ярости дьявол боролся за ее душу. Но Господь хранил свое дитя от смерти. Много пришлось ей пережить в дальнейшем, и она задавала вопрос. «Но почему на мою долю выпало так много испытаний? В моей жизни, как в бушующем океане, штормы и бури?» И тихий внутренний голос успокаивал ее. «Не бойся, дитя мое, я тебя не покину». Я несу тебя на своих могучих руках. А когда ты войдешь в мой покой, там получишь ответы на все вопросы. Горним ущельем укройся ты, изнуренный трудом. Сосед, который бил Веру и настраивал против нее мужа, вдруг неожиданно заболел. Этот человек, злобно настроенный против верующих, говорил: «Я короля и курицу не зарежу, а штундистов всех подряд повесил бы, и мне их не жаль». Узнав о болезни соседа, Вера решилась посетить его. Он лежал в страшных муках. Отнята была рука и нога, и Вера подумала: «Теперь я могу свидетельствовать ему о Боге, и он не сможет меня побить». Она стала рассказывать больному о Божьей любви, учила его, как надо молиться, объясняла, как надо покаяться, и просила поторопиться с обращением к Господу. Теперь она почти каждый день приходила к нему, рассказывала о рождении Спасителя, о его смерти и воскресении, о цели его прихода на землю. Больной слушал ее внимательно и задавал вопросы. Однажды во время беседы он протянул Вере здоровую руку и заплакал. По щекам его катились слезы. И вдруг он стал молиться: «Боже, прости меня, грешника! Я людям делал так много зла! Я жизнь свою прожил напрасно! Помилуй меня и все мои грехи прости». Склонив колени у его кровати, Вера благодарила Господа за спасенную душу. Ее приходу он радовался, как малое дитя. Понятно, что он получил рождение свыше. Вскоре он умер. Покаяние этого злого человека – было для Веры как бы наградой от Господа за все ее страдания. Она готова была с новыми силами за имя Божье все претерпеть. В сердце Веры лежала печаль о своем муже. Она постоянно молилась о его покаянии. Ей хотелось вместе с ним служить Господу. Подрастали пятеро их детей. От самого рождения Вера их носила, потом водила на собрания. Несмотря на запреты мужа, она старалась привить им любовь к Господу и приобщить к народу Божьему. Когда две дочери, повзрослев, приняли крещение, для Веры, как для матери-христианки, не было большей радости. Но шли годы, и мир своей обманчивой прелестью стал привлекать ее дочерей. На каждом их шагу дьявол расставлял ловушки, чтобы заманить и погубить молодые души. Сердце матери страдало и болело о своих детях. Она хотела видеть их среди народа Божьего, но они все дальше уходили от Бога. Однако мать не потеряла надежды на их возвращение в церковь, веря, что не напрасно пролиты потоки слез. Часто в молитве она говорила: «Господи, я согласна нести еще больше страданий, только спаси моих детей, чтобы никто из них не погиб». Однажды, когда она молилась так и плакала, услышала слова: «После твоей смерти». Вера поняла, что это голос Божий. «О Господи, я так хотела видеть своих детей спасенными еще при жизни! Но да будет твоя воля! Если ты так усмотрел, то возьми меня поскорее к себе, чтобы они покаялись и успели послужить тебе. Ведь какая польза принести тебе в дар старость, седину и дряхлость! О, если бы дети могли знать скорбь и боль моей души! Эти муки невозможно ни передать, ни описать. Вразуми их, Господи!» Каждый день возносились молитвы матери к Богу, а по ночам ей снились страшные сны, будто кто-то из ее детей попал в аварию и не успел примириться с Богом. И мать снова плакала, молилась и взывала к Господу, чтобы Он помиловал и спас. У Веры Ивановны были уже и внуки, о которых она тоже молилась, о которых переживала. Вдруг неожиданно умер ее муж. В последнее время она видела его за чтением духовной литературы, радовалась тому и молилась о нем. Он очень изменился, стал более спокойным, хорошо к ней относился, много помогал детям по хозяйству. Когда во время гонений собирались по домам, он не препятствовал тому, что в их доме проходили собрания, даже помогал расставлять скамейки. Когда муж умер, Веры Ивановны не было дома, и она не знала, успел ли он покаяться. Эта неизвестность была мукой ее больному сердцу. Иногда казалось, что оно не выдержит и разорвется от страданий, выпавших на ее долю. Весь путь, которым вел ее Господь, был путем суровой закалки. Детство прошло в нищете и голоде, в ранней юности – война и плен. После войны было лучше жить тем, что над головой не рвались снаряды. Потом второе замужество, о котором страшно было вспомнить. Радостью и утешением было лишь то, что она познала живого, истинного Бога. Теперь, когда пришла старость с немощами и болезнями, страданий не уменьшилось. «Но почему так, Господи? Но почему?» Снова и снова задавала Вера Ивановна вопрос. И на него сама же отвечала. «Ведь ты, Спаситель, сам прошел путем страданий и скорбей, и все последователи твои оставили кровавые следы. Они теперь в небе, освободившись от горя и слез, получили отдых и награду». В памяти Веры Ивановны был запечатлен рассказ о верующей семье, где было семеро деток. Однажды поздно вечером к ним постучались и вошли в дом незнакомые люди в форме полицейских. Один из них, обращаясь к хозяину, строго приказал: «Быстро собирайся!» Муж и жена сразу поняли, что предстоит им разлука. Отец обвел взглядом всех деток, которые, ухватившись за его ноги, плакали, посмотрел на жену, и в сердце закралась страшная мысль. Не пойти ли на уступки? Что будет делать Оксана с малыми детьми? Ведь они умрут от голода. Он стоял в нерешительности посреди комнаты, а в голове роем проносились противоречивые мысли. Жена все поняла. Она подошла к нему, ласково посмотрела в глаза и, положив на плечо руку, твердым голосом сказала: «Милый, ты шапку не найдешь. Я сейчас принесу ее». Оксана сняла с вешалки его тулуп, нашла шапку и с нежностью в голосе говорит: «Одевайся, дорогой муж, пусть Господь благословит тебя. А о нас не беспокойся, Бог не оставит. А тебе мы с детками будем молиться». Она оторвала плачущих детей от его ног, поцеловала мужа, и в его сердце появилась уверенность, что Господь будет с ним и семью его не оставит. Они преклонили колени, помолились и вручили друг друга в надежные Божьи руки. Твердой походкой муж вышел на улицу в сопровождении полицейских. На дворе крепчал мороз, под ногами скрипел снег. А он шел, и по его щекам текли слезы. Это были слезы благодарности за Божью помощь в трудные минуты, за верную жену, которая глубоким упованием на Господа придала ему мужество и уберегла от неверности. Он чуть было не совершил непоправимую ошибку, но его Оксана, такая хрупкая, нежная, слабенькая, оказалась духовно сильнее его. Вскоре без суда и следствия его сослали в Сибирь без права переписки. Жена и дети надеялись встретиться с ним только в вечности. Сколько таких страдальцев, братьев и сестер не возвратились в свои семьи, а их могилы знает один Господь, размышляла Вера Ивановна. Вот и мне пришлось немного пострадать. Верю, Господи, что все слезы мои собраны в сосуд у Тебя, и все страдания мои Тобой зачтены. Я терпеливо переносила их ради Тебя, из любви к Тебе. Благодарю за высокую честь пострадать за имя Твое. Земная жизнь моя склонилась к закату. Как осенью увядают и падают листья с деревьев, так с каждым днем увядает моя плоть. И хотя наступил вечер жизни, его озаряют лучи вечности, где не будет слез и горя, где ожидает встреча с дорогим Спасителем. Детей своих и внуков я вручила в Твои надежные руки, твердо веря, что молитвы мои о них услышаны, и Ты приведешь их к себе». Вся жизнь Веры Ивановны была благословенным примером для окружающих. Она старалась всем свидетельствовать о Боге, и через ее свидетельство и примерную христианскую жизнь многие уверовали. Она привела их в церковь, и они стали членами тела Христова. После того, как Господь призвал свое многострадальное дитя в вечные обители, Он исполнил ее желание. Старший сын-первенец покаялся перед смертью, Дочери и внуки возвратились в церковь и служат Господу. Верно, что желание боящихся Его Бог исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Псалом 144, 19 стих. Не унывай, когда тернист твой путь, когда устал и хочешь отдохнуть, когда страдаешь, на Христа взирай. Мой друг, мой брат, не унывай. Не унывай, когда враги вокруг, и редким стал друзей любимых круг. Борись, мой друг, на Господа взирай. Прошу, крепись, не унывай. Не унывай, когда в груди твоей угаснет луч надежды прежних дней. Христос с тобой и в смертный час Он помощь верную подаст. Не унывай, пусть мир теснит порой, пусть манит прелестью своей земной, и пусть зовет, ему ты не внимай, но лишь живи в любви, не унывай, и пусть зовет, ему ты не внимай, но лишь Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала невыдуманная жизненная история, которую написала сестра Галина Кругленко, и эта повесть называется «Долиной скорби». А прочитала ее для вас Светлана Гончарова. Нам очень интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Тихо сгущаются тени, светит в окошко луна. Стоит у постели, молится Богу она. Я знаю, почему у детей сладкие сны, потому что они белым покровом.